Опытные носильщики быстро семенили по скользким ступеням крутой лестницы, петлявшей среди высоких деревьев. Судья Ди старался не отставать, но обнаружил, что это требует немалых усилий. Он обрадовался, когда откуда-то сверху донесся скрежет открываемых ворот. Они вошли в передний двор, большой, обнесенный стенами. В конце двора носильщики подняли паланкины еще на один пролет лестницы и затем поставили их у высокой кирпичной арки с потемневшими от времени сводами. Группа монахов в шафрановых одеяниях с фонариками и дымными факелами в руках стояла в ожидании гостей. Судья Ди услышал, как главные ворота, через которые они вошли в монастырь, захлопнулись с глухим стуком. Его вдруг охватил озноб. Он подумал, что, должно быть, простудился под дождем. Тучный низкорослый монах выступил навстречу и, отвесив низкий поклон, бодрым голосом произнес: «Добро пожаловать в монастырь утренних облаков, ваша светлость! Я здесь староста и всецело к услугам вашего благородия. Надеюсь, наше внезапное появление не доставило вам особых хлопот», — вежливо отвечал судья Ди. «Это особая честь, господин», — воскликнул староста, моргая глазками на выкате. «Это придаст великолепие сегодняшнему знаменательному дню. Каждый год в этот день мы празднуем годовщину основания нашего монастыря. Сегодня это уже в 203-й раз, ваша светлость». «Я этого не знал», — сказал судья. «Пусть ваш монастырь процветает во веки веков». Порыв холодного ветра пронесся сквозь арку. Судья бросил встревоженный взгляд на своих жен, выходивших из паланкинов с помощью служанок, и заключил: «Пожалуйста, проведите нас в покое, нам нужно переменить одежду». «Конечно, конечно», — воскликнул коротышка-староста, — «прошу вас последовать за мной». И, ведя их по узкому темному переходу, добавил: «Надеюсь, вы ничего не имеете против лестниц. Я проведу вас в восточное крыло кружным путем. Тут у нас бесконечные ступеньки, но тогда вам, по крайней мере, не придется вновь оказаться снаружи и опять мокнуть под дождем». Он шел впереди, держа бумажный фонарь ближе к полу, чтобы судья Ди и Дао Гань могли различать ступени. Далее следовал послушник с фонарем на длинном шесте, затем жены судьи Ди. Шесть монастырских служек, замыкая шествие, несли поклажу на бамбуковых жердинах. Когда все преодолели первый марш лестницы и повернули за угол, стало вдруг очень тихо, даже буря была не слышна. «Должно быть, стены очень толстые», — заметил судья Ди, обращаясь к Дао Ганю. «В те времена знали, как строить, и не жалели средств. Но когда начался еще один подъем, Дао Гань добавил: однако они понаделали слишком много ступеней». Процессия миновала еще два лестничных пролета. Тяжелую дверь они вступили в длинный холодный коридор, освещенный фонарями, подвешенными к толстым, почерневшим от времени балкам. Правая стена, оштукатуренная, была слепой. Слева тянулся ряд узких высоких окон. Снова донеслось завывание бури. «А я прямо сейчас отведу помощника вашей чести в его комнату этажом ниже. Там у нас остановилось на ночлег несколько гостей». Он подал знак послушнику с фонарем сопровождать гостей, и они пошли дальше.